Часть третья. Мы с вами продолжаем цикл радиопрограмм, посвященный Денису Васильевичу Давыдову, герою, партизану, поэту. Вчера мы с вами познакомились с одним из произведений Дениса Давыдова, где он рассказывал о том, как же он попал в действующую армию в 1807 году. И сегодня мы продолжим беседу о начале боевого поприща Дениса Давыдова и послушаем с вами фрагменты из еще одного очень интересного произведения Дениса Давыдова, которое называется «Урок сорванцу». Собственно, текст этого произведения будет вполне соответствовать названию. Достаточно лихо написана авантюрная история о том, как Денис Давыдов едва не попал в плен, но счастливо спасся. Давайте мы послушаем самого Дениса Давыдова. Воспоминания читает Сергей Колесников. Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпение, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи. При всем том, как будто сомневаясь в собственном мужестве, я старался заимствоваться духом у сподвижников князя Багратиона, поглощая душой игру их физиономий, взгляды их, суждения и распоряжения, которые дышали любовью к опасностям и соединялись с какой-то веселой беззаботностью о жизни. Но более всех действовал на меня сам князь. Я еще не видал его возвышенного духа в полном развитии, но мое воображение уже проникало сквозь его величавое спокойствие в хранилище нравственной силы и гениальных соображений, которые в нем зажигались и извергались из него в самом пылу битвы по мере безнадежности на успех и возрастающей уверенности в гибели. На рассвете неприятель начал сбивать передовую нашу цепь. Арьергард встал в ружье на месте своего ночлега за Вольфсдорфом. Угол леса наполнился егерями 5-го егерского полка. Малый кавалерийский отряд двинулся рысью для наблюдения за неприятелем со стороны нашего левого фланга. Французский авангард, предшествуемый фланкерами и за которыми следовала вся сила армии, изредка стрелял из одного, иногда из двух орудий по нашей передовой цепи. Выдвигал громады свои на снежные холмы и спускался с них по направлению к Вольфсдорфу. Рассказывает Константин Игошин. Война 1806-1807 годов на территории Восточной Пруссии была затяжной, тяжелой, проходила она в осеннюю, зимнюю, весеннюю распутицу, была связана с большим количеством лишений. И очень важными становились маневры, которые были весьма изнурительны как для атакующей, так и для отступающей стороны. Для того, чтобы основные силы войск имели возможность останавливаться, отдыхать, двигаться в удобном для них темпе, нужно было иметь некие отряды, которые бы сдерживали наступление противника. В случае необходимости останавливали его боем или отвлекали, давая возможность основным силам, не изнуряя себя, двигаться к намеченной цели. Нахождение в таких отрядах прикрытия, которые назывались арьергарды, то есть защита задней части армии, если перевести дословно, служба в таких отрядах была наиболее опасна, наиболее трудна. При наступлении такого же рода отряды становились передовыми. Они в таком случае назывались авангарды, то есть защита передней части армии. Авангардная и арьергардная служба требовали не только особых навыков со стороны нижних чинов и офицеров нижнего звена, но и особых навыков от командующего. И не все даже талантливые генералы, проявившие себя в больших сражениях как храбрые и распорядительные полководцы, справлялись с сложными обязанностями авангардного начальника. Например, Петр Петрович Коновницын, один из героев Отечественной войны 1812 года, который был и начальником штаба у Кутузова, позднее стал военным министром, очень храбрый военачальник, тем не менее не очень хорошо справился с обязанностями арьергардного командира и накануне Бородинского сражения не смог удержать наступление противника. Отчасти в результате этой оплошности произошло кровопролитное сражение в районе села Шевардино, так называемый Шевардинский бой. Если бы Коновницыну удалось задержать противника на несколько часов, то русские войска успели бы оставить эту ненужную, по сути дела, позицию, и, возможно, бы ход событий дальнейших пошел бы несколько иначе. Тем не менее, целый ряд русских полководцев эпохи наполеонских войн вполне талантливыми были начальниками авангардными и арьергардными. И Денису Давыдову повезло как раз служить под началом одного из наиболее талантливых таких командиров, под началом князя Багратиона. А мы с вами в прослушанном отрывке только что услышали незнакомые слова «фланкеры» и «егеря». Фланкерами называли кавалеристов, вооруженных огнестрельным оружием, которые во время атак в сомкнутом строю выезжали вперед рассыпным строем, стреляли по войскам противника, пытаясь таким образом вызвать на себя ответный огонь, с тем, чтобы атакующие сомкнутые массы кавалерии уже атаковали противника с разряженными ружьями. Также фланкерами называли рассыпанных в цепи кавалеристов на передовых аванпостах. А егеря – это части легкой пехоты в русской и ряде западноевропейских армий, которые предназначались для ведения боя в рассыпном строю, для составления засад, для действий на пересеченной местности. Как правило, именно егерские части старались направлять для действий в арьергардах и авангардах как наиболее подготовленные. Будучи адъютантом князя Багратиона и, следовательно, без команды, я выпросился у него в первую цепь, будто бы для наблюдения за движением неприятеля, но, собственно, для того, чтобы погорцевать на коне, пострелять из пистолетов, помахать саблею и, если представится случай, порубиться. Я прискакал к казакам, перестреливавшимся с неприятельскими фланкерами. Ближайший ко мне из этих фланкеров в синем плаще и медвежьей шапке казался офицерского звания. Мне очень захотелось отхватить его от линии и взять в плен. Я стал уговаривать на то казаков, но они только что не смеялись над рыцарем, который упал к ним, как с неба, с таким безрассудным предложением. Никто из них не хотел ехать за мною, а у меня, слава богу, случилось на ту пору именно столько благоразумия, сколько нужно было для того, чтобы не отважиться на схватку с человеком, к которому, пока я уговаривал казаков, уже подъехало несколько всадников. К несчастью, в моей молодости я недолго уживался с благоразумием. Вскоре задор разгорелся, сердце вспыхнуло, и я, как бешеный, толкнул лошадь вперед, подскакал к офицеру довольно близко и выстрелил по нем из пистолета. Он, не прибавив шагу, отвечал мне своим выстрелом, за которым послышались выстрелы из нескольких карабинов его товарищей. То были первые пули, которые просвистали мимо ушей моих». Не надеясь уже на содействие казаков, но твердо уверенный в удальстве моего коня и притом увлеченный вдруг овладевшей мной злобой, бог знает за что, на человека мне неизвестного, который исполнял подобно мне долг чести и обязанности службы, я подвинулся к нему еще ближе, замахал саблею и принялся ругать его на французском языке как можно громче и выразительнее». Я приглашал его выдвинуться из линии и сразиться со мною без помощников. Он отвечал мне таким же ругательством и предлагал тоже. Но ни один из нас не принимал предложения другого, и мы оба оставались на своих местах. Впрочем, без хвастовства сказать, я был далеко от своих и только на 3 или 4 конские скока от цепи французских фланкеров, тогда как этот офицер находился в самой цепи. В это самое время подскакал ко мне казачий урядник и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше благородие? Грех! Отражение – святое дело, ругаться в нем – все то же, что в церкви, Бог убьет! Пропадете, да и мы с вами! Ступайте лучше туда, откуда приехали!» Тут только я очнулся и, почувствовав всю нелепость моей пародии троянских героев, возвратился к князю Багратиону. Тотчас по возвращении моем из передовой цепи к князю я посланным был к 5-му егерскому полку с приказанием оставить занимаемый им лес и отступить к месту, где избрана была для арьергарда 2-я позиция. Это меня удивило и огорчило. Как, думал я, когда так мало еще войск вступило в дело, когда в 5-м егерском полку ни одно еще ружье не закоптилось порохом, а уже отступление? Где же та неустрашимость князя, которую так восхваляли и восхваляют? Однако я поскакал к егерям и выполнил поручение. Между тем передовая цепь наша, продолжая перестрелку с неприятельскими фланкерами, отодвинулась уже к лесу, который должны оставить егеря. Случилось так, что, возвращаясь от них к моему месту после отданного им повеления и перебирая в голове мои средства, как бы исправить промах князя Багратиона, решившегося оставить вольфсдорфскую позицию без сильного отпора неприятельских нападений, я проезжал сквозь ту же передовую цепь, среди которой за час пред тем я так гомерически и только что не экзаметрами ругался с французским офицером. Надо было, чтоб я еще увидел и того урядника, который прозою своего благоразумия прервал мое эпическое исступление. Я подъехал к нему, и вдруг мысль, гораздо сумасброднее той, от которой он отвлек меня, вспыхнула в моей голове. Я где-то читал, что в некоторых сражениях появляются люди, прежде незамеченные, и силою воли и дарования исторгали победу у неприятеля, действуя наперекор предначертаний главного начальства. Как же не испытать судьбы своей? Может быть, и я не менее их одарен великими дарованиями, может быть, и я избран провидением для подобного подвига, и воображение мое полетело и занеслось бог знает куда». Я задумал ударить с передовой цепью на неприятеля, опрокинуть его и тем увлечь за собой 5-й егерский полк, который только что начал собираться, чтобы выступать из леса. Увидевши успех мой, полагал я, князь подкрепит меня всем арьергардом и даст знать о том Беннингсену, который немедленно возвратится со всею армией. Одним словом, я возмечтал не более и не менее, как разбить весь неприятельский авангард горстью всадников и егерей и быть даже главным виновником поражения самого Наполеона. И все это пришло мне в голову в то время, как я собственными глазами видел все расстояние от Вольсдорфа, покрытым густыми колоннами пехоты и конницы с несметным числом артиллерии. Следственно, я мог, кажется, удостовериться в нелепости моего предприятия. Но страсть говорила громче рассудка, что часто со мной бывало и в других случаях. Полный своего горнего плана, я спросил урядника: «А что, брат, если б ударить?» «Да чего ж нет, ваше благородие», — отвечал он, и, указывая на фланкеров, которые вертелись у нас под носом, прибавил: «Их здесь немного, с ними можно справиться. Давеча мы были далеко от пехоты, а теперь близко, есть кому поддержать». «Ну, подбивай же на удар своих казаков», — сказал я ему, «а я примусь подбивать гусар и улан». Их было рассыпано взвода 2 в казачьей цепи. Нам удалось. Цепь вся гикнула и дружно бросилась в сечу. Мы перемешались с неприятельскими фланкерами. Сабельные удары посыпались, пули засвистали, и пошла потеха. Я помню, что и моя сабля поела живого мяса. Благородный пар крови курился и на ее лезвии. Сеча продолжалась недолго. Французские фланкеры, смятые нашими, пошли на уход. Но в запальчивости погони мы неожиданно встретились с их резервами, которые прискакали на помощь. Это были драгуны с конскими хвостами, развивавшимися на гребнях шлемов. Они бросились на нас с жадностью, посыпались свежие удары, и мы, в свою очередь, сбитые и опрокинутые, обратились в бегство вдоль опушки леса, где уже не было егерей, чтобы поддержать нас». Рассказ Дениса Давыдова изобилует историческими военными терминами, которые сложно сейчас воспринимать, не имея специальных знаний, специальной подготовки. Вооруженные силы сухопутные состояли из пехоты, кавалерии и артиллерии. Но и все эти рода войск также подразделялись на разновидности. Пехота была тяжелой и легкой, и кавалерия также была тяжелой и легкой. Кавалерия атаковала противника в больших сражениях в сомкнутом строю единой массой, с тем, чтобы опрокинуть, втоптать в землю, и если противник не выдержит и побежит, то начать его рубить. В случае, если противник окажет серьезное сопротивление, просто развернуться и ускакать обратно для того, чтобы перестроиться. Но в случае разведки, в случае действия в тылах противника, конечно, кавалерия должна была действовать более гибко, уметь выдерживать большие переходы, действовать в рассыпном строю на пересеченной местности, устраивать засады и так далее. Не во всех странах и не все полки действительно обладали этим высоким искусством. И Денис Давыдов вот на примере первого же своего боя с противником понял, что противник это делать умеет, и ему лично, и русским войскам придется перенимать все эти приемы. Весь огромный план моего сумасбродства рушился, и я, подобно Наполеону после Ватерлоо, пасмурный и суровый, возвращался к князю. Я ехал один лощиною в полной беспечности насчет неприятеля, ибо растрепавшие нас драгуны не преследовали. Но едва поднялся я на возвышение, как вдруг встретился почти лицо с лицом с шестью французскими конными егерями, едущими из Вольсдорфа для надзора за движением главных сил арьергарда. Я вздрогнул. Увидеть их и поскакать прочь было действием одного и того же мгновения. Они вдогонку выстрелили по мне из карабинов и жестоко ранили мою лошадь, которая, однако ж, продолжала скакать на первых порах, не уменьшая прыти. Я думал, что отделался, но не тут-то было. Они уже настигали меня, обскакивая справа и слева. Я окинул глазами окрестность, не увижу ли какой-либо подмоги, но увидел только хвосты колонн арьергарда, подходившие к Дитрихсдорфу, в верстах в трех от меня. На всем поле до самого леса не было уже никого из наших. Гибель казалась неизбежной. На мне накинута была шинель, застегнутая у горла одной пуговицей, и сабля голая в руках. У седла пистолеты, которых я не успел зарядить после выстрелов на передовой цепи. Один из моих преследователей, видно, на лучшей лошади, чем его товарищи, догнал меня, но не на такое расстояние, чтобы достать саблею, а только чтобы ухватиться за край моей шинели, раздувавшейся от скока. Он воспользовался этим и чуть-чуть не стащил меня с лошади. К счастью, шинель расстегнулась и оказалась в его руках. Я безостановочно продолжал скакать к лесу, преследуемый и настигаемый все ближе и ближе, потому что лошадь моя ослабевала и начинала укрощать скок от полученной ею раны. Зима была кроткая, и оттого болота были обманчивы. Под снегом лежала топь непроходимая. Я скакал не по дороге, а как попало, и как на беду наскакал на ту часть опушки леса, куда примыкало неприметное для глаз болото. Лошадь моя рухнула в него со всего маху, провалилась по брюху, упала на бок и издохла. Еще две секунды, и острие надо мною. Смерть или плен были бы моей участью. В этот самый момент около 20 казаков, посланных для надзора за неприятелем и приведенные сюда одним провидением, выскочили с криком из лесу, немного повыше болота, в котором я загряз с моей лошадью, и погнали моих преследователей обратно к Вольфсдорфу. Но один из них, истинный мой спаситель, посадил меня позади себя на лошадь. Между тем князь, коего доброта сердца не уступала высоким качествам геройской души, беспокоился на мой счет и беспрестанно спрашивал обо мне каждого возвращавшегося из передовой цепи. Никто не мог дать ему удовлетворительного ответа, куда я девался. Наконец я предстал пред него на чужой лошади, без шинели, в грязи, в снегу, в крови, но, признаться, с каким-то торжественным видом. И от избежания беды, и от полной уверенности в превосходстве моего подвига. Разумеется, что я утаил и от князя, и даже от товарищей моих грандиозные замыслы и предначертания, которые и тогда уже начинали казаться мне донкишотством. Я рассказал им только о преследовании меня неприятелем и спасении меня казаками. Князь слегка пожурил меня за опрометчивость, сколько я мог заметить, с одобрительной улыбкою, и приказал дать свою бурку взамен сорванной с меня шинели. Он вскоре представил меня даже к награждению. Комментирует историк Константин Игошин. Денис Давыдов, не стесняясь в данном случае, рассказал о том, как едва не попался в плен. И мы с вами, люди 21 века, воспитанные на истории Великой Отечественной войны, на отношении к пленению уже вот середины 20 века, должны подумать, как это так, ведь это достаточно позорное событие, человек попал в плен. Но совершенно по-другому относились к этому в начале 19 века. Попасть в плен было не стыдно. Попасть в плен, потом вернуться из него, продолжить службу, было даже почетно. Пленение рассматривалось едва ли не как ранение, как знак чести, знак того, что ты проявил свою доблесть и оказался в самой гуще боя, так что тебя даже смогли захватить в плен. И Денис Давыдов, совершенно не стесняясь, рассказывает об этом эпизоде уже на закате своей жизни, но при этом нужно понимать, что он смотрит на это как человек, уже умудренный жизненным опытом, человек, уже достигший определенных высот, рассказывает как о курьезном случае, произошедшем с ним на самом старте его воинской карьеры. Этот опыт, несомненно, пригодился ему в дальнейшей жизни и в дальнейшей его деятельности на поприще партизанского начальника. Но для того, чтобы дозреть вот до тех решений, тактических тех решений и стратегических, которые он проявлял в 1812 году и позднее, ему нужно было продолжить учебу. И кроме Багратиона, его лучшего учителя, кроме генерала Кульнева, которого он тоже очень многому научился, у Дениса Давыдова была возможность в его жизни пообщаться и с другими великими людьми. В частности, он имел счастье общаться с великим русским полководцем Суворовым. И вот мы с вами завтра во время нашей следующей встречи узнаем подробности, как же это с Денисом Васильевичем произошло.